Храдбир хотел вернуться обратно, припомнил я. Вряд ли, невесело хмыкнул следователь, Вертел захвачен Челефи. Дерьмо, скривился я, Апоч, и прервал сам себя. Спасибо за ответ, кивнул ему. Под очередные шикарные новости я покинул огороженную часть лагеря тайной полиции. Несмотря на раннее утро, они уже с кем-то работали. Я встретил важного на вид мужчину, которого в цепях конвоировало трое сионов. А уже на выходе явственно разобрал пронзительный женский крик, переходящий в вой, раздавшийся где-то в глубине шатров. Почему-то у меня сложилось ощущение, будто бы неизвестной женщине резко вырвали ноготь. Звук был заглушен, словно отдавался достаточно далеко, но я все равно невольно оглянулся, застыв в дверях. «Здесь это нормально», — зачем-то пояснил мне стражник возле ворот, поправляя свое ружье. «Иди уж, парень, шпионы не дремлют», — ухмыльнулся его сосед. Кивнув, я покинул их общество, по дороге осознав, что со мной поступили еще достаточно мягко. Ага, смерть, это не так уж и страшно, это довольно быстро. Пара минут, ну, может, пять, и все. Душа уже покинула тело. Причем у меня она даже умудрилась вернуться обратно. А тут, судя по крикам, магов на все нужды не хватает. Все-таки и некроманты, и целители, волшебники занятые. Но с другой стороны, все равно ведь кому-то нужно будет ее лечить. ХМ или не нужно, может, разные сложности, такие как допрос мертвеца, проводится лишь с теми, кто изначально не создавал слишком уж большого подозрения, или когда речь о чем-то важном. Хех, хорошо, что хоть сейчас я остался вне подозрений. После такой процедуры уже сложно заподозрить кого-то в сокрытии информации. Мертвые не врут. Мысленно улыбнулся. Все-таки мне даже вещи отдали и вино предложили. Такое не случается с подозреваемыми. Это что, выходит, мне и правда повезло? По дороге сплюнул в одну из грязных канав. Повезло, я бы сжег их всех, как еретиков, как тех стражников в тюрьме Вертала. Говорите, город захватил Челефи? Надеюсь, он насадил всех его жителей на колья, вымазанные свиным салом, своевременно подлечивая и удерживая в состоянии между жизнью и смертью в течение хотя бы пары недель. Всех, всех. Злобно облизнув губы, обжег взглядом какого-то парня, который аж дернулся, едва не поскользнувшись на грязи. Фыркнув на это, направился дальше, в сторону шатров Силаны, работать. Харис, да чего же это огромный лагерь? Но чего я хотел? Армия в 300 тысяч человек, плюс не меньше 100 тысяч слуг, шлюх различных мастеров, торговцев и всяких там других людей. Это же весьма приличный по размеру город. Ему нужно как-то перемещаться, располагаться, что-то жрать, куда-то срать, чем-то заниматься во время ожидания и прочее, прочее. Мозги в трубочку свернутся, прежде чем со всем этим разберешься. Окончательно выбросив из головы так называемую несправедливость по отношению ко мне, приказал себе прекратить ныть и сосредоточиться на своей новой реальности. Как-нибудь нужно узнать, мелькнула мысль в голове, куда все-таки закинули Рисмана, да и Дрезза. С удивлением осознал, что привык к этому ублюдку, своему смотрителю. Забавно, человек, такое существо, что привыкает ко всему. Вот и я не исключение. Уже почти добравшись до стоянки Силаны, я сообразил об еще одном важном, но невыполненном деле, о котором, как уже понятно, никто кроме меня не позаботится. Завернув на полпути, расспрашивая встреченных по дороге людей, добрался до знакомого интенданта. «Снова ты?» — скосил он на меня взгляд. «Чего надо?» «Угу, именно у него я получал форму. Слишком плохо еще знал лагерь, а потому не смог найти человека сразу. Индивидуальную палатку, пару вместительных сумок, а также крепкого мула. Но вместо последнего можно и осла», — прикинул я, едва заметив раздувшуюся красную морду, вот-вот готовую разразиться гневной тирадой, демонстративно подбросил золотой кругляш. О, интендант аж воздухом подавился, отчего закашлялся, но быстро пришел в норму. «Это мы быстро подберем, господин волшебник», — подобострастно воскликнул он. «Еще бы, очевидно, поначалу посчитал, что я требую все это бесплатно. Бесплатно же тут, как я успел узнать, можно получить лишь необходимый минимум, да и тот, зачастую, не соответствует качеству. Ружье может быть неисправным, шлем малым или большим, доспехи с незаделанной дырой, а палатка пробитой в трех местах, рваной и окровавленной, словно прежнего жильца прямо в ней сожрал медведь. Безусловно, можно начать ругаться, спорить, требовать, угрожать и тому подобное, но интендантами не зря становятся самые ушлые представители армии. У этих людей всегда все схвачено и на каждую проблему приготовлены десятки вариантов решения. Кому надо, угодливо подлижут, где нет, сурово пригрозят, в ином же случае сами обратятся к вышестоящим. И этот вышестоящий с большей вероятностью поможет именно интенданту. Ради хорошего отношения, доступа к благам и какой-нибудь будущей услуги. Я отлично знал, как работает система, так что предпочел не встревать в конфликт, а просто заплатить. Не самая прибыльная тактика, но безусловно самая беспроблемная. Вскоре я обзавелся всем нужным, включая и дополнительный комплект одежды, вторую пару крепких сапог, походный котелок, посуду и всякую всячину, которую смело взвалил на спокойного мула, которого повел следом. На все про все ушло 1,5 золотых, но я ни о чем не жалел. Все-таки интендант отдал мне куда как больше, чем вообще можно было вообразить. Плюс, все вещи были новыми, а живность, молодой, здоровой и флегматичной. Идеал. Плюсом, еще и поболтал с мужиком, узнав некоторые подробности бытия армии. Я оказался в лагере удивительно вовремя. На днях войско собиралось в переход к Мабасу, куда с неделю назад направился авангард, а с месяц назад – разведка. Командование тратило кучу времени на обсуждение логистики, обеспечение армии и ее контроль. Территорию впереди готовили под приход огромного войска. По мере сил приводили в порядок дороги, изучали местность, чтобы не завести людей в болото, вырезали немногие, рискнувшие остаться банды разбойников, считали крестьян и их припасы, которым обещали защиту от возможного произвола солдат. Как мне поведал интендант, потребовалось более 100 повешений и 1 прилюдное сдирание кожи, чтобы приучить бойцов к дисциплине и бережному отношению к своим крестьянам, которые теперь, по мере сил, обеспечивали армию. Не по своей воле, само собой, но это было и так понятно. Не справляются поставки, театральным шепотом, который прекрасно было слышно даже за 5 шагов, рассказывал мужчина. Поэтому господин Вечности повелел выгребать городские запасы. А что там выгребать? Если в Киездаре бои несколько дней шли, все склады пожгли, все припасы попортили. Пришлось из Монхарба завозить, да еще и местных кормить. А как по мне, он оглянулся, всех бы их под нож. Глупцы, которые не верят в единого бога. Узнал я и то, что серьезно стоит вопрос о снижении количества провианта на порцию каждого солдата. Однако меня, после Сизиена, подобное не смущало. Мало того, что я маг-артефактор, ради которого всегда найдется пища, так еще и работал на правительницу Монхарба. У высшей знати всегда еды в достатке. В самом крайнем случае, я смогу вырастить себе еду. Тема уже пройденная. Так или иначе, до зимы Десаранде спланировал закончить свою кампанию. Хоть мы сейчас находились в таких местах, где снег – это редкость, но похолодание, слякоть и грязь – вполне обыденные вещи. И это сильно затруднит движение войск. Потому-то, как я понял уже чуть позже, вновь двигаясь к стоянке Силаны, но уже вместе с мулом, солдаты наказывали за различные проблемы, которые они создавали крестьянам. Войско, которое занимается фуражировкой, гораздо медленнее, чем то, которое обеспечивается поставками провианта, оружия, амуниции и всего прочего. Я подошел в момент, когда девушка, уже полностью одетая, на вытяжку стояла перед каким-то незнакомым мужчиной со знаками отличия капитана армии. Судя по столу, на котором располагались остатки трапезы, отвлекли ее в момент завтрака. «Завтра подойдешь в шатры командования», как раз говорил он на Тоскольском, пока Байер быстро переводил. Капитан был не один. Вместе с ним находилось 4 солдата со стандартным вооружением, ружья и мечи на поясе. Один поблескивал каким-то амулетом, скорее всего купленным за накопленные деньги, но его роль, с такого расстояния, я определить не мог. Скорее всего что-то защитное или для комфорта, типа регулирования температуры. Кроме солдат, с капитаном находился Сион, который нагло осматривался, периодически останавливая заинтересованный взгляд на черноволосой девушке. В какой-то момент он откровенно подошел к ее столу, взяв оттуда парочку фиников. Приглядевшись, я осознал, что оба этих человека, пусть с разными эмоциями и чувствами, но рассматривали Силану, как диковинную зверушку, изучали, как поверженного противника, который теперь вынужден стать одним из них, сражаться на стороне завоевателей. Я не стал им мешать, вместо этого направил мула к остальной живности, которые размещались неподалеку, в походной конюшне. Может, она и впрямь такая зверушка, хмыкнул я, не спеша возвращаться назад. Вместо этого снял с мула палатку и кое-какие вещи, направившись разбивать ее подле стоянки слуг. Пока возился, высокая комиссия закончила и оперативно удалилась. Вот тут я и подошел, застав сцену покорного смирения и бесконечной тоски. Силана, ранее демонстрирующая поведение спесивой аристократки, успел насмотреться на такое во время проживания в Тоскале, безмолвно и зажато сидела на стуле, невидящим взглядом осматривая пустую тарелку, где ранее лежали фрукты. «Пока не трогай ее, парень», — тихо шепнул мне Байер. «Не лучший момент. Чего она?» — спросил переводчика. Мужчина замялся, но потом, еще раз на меня посмотрев и оглянувшись, принялся шептать. «Она ведь из Монхарба, судя по тону и скорости речи, Фертас давно хотел поделиться своими мыслями, но было попросту ни с кем. С офицерами обсуждать своих подопечных – дурной тон. От других дипломатов он оказался отлучен. Не со слугами же или простыми солдатами. Настоящей аристократкой ее никто не считает. Относится как к говорящей кукле. К тому же, она не следует заповедям Хариса. Его лицо исказилось, но быстро вернуло прежнее выражение. Когда закончится война и захват вольных городов, Байер сказал про это столь уверенно, будто бы видел будущее, то ее выдадут замуж, выберут кого-то из настоящих аристократов империи, да организуют брак. И ей этого не хочется, скорее ради проформы, чем действительно интересуясь, уточнил я. Понятно ведь, что не хочется. И ладно еще мужчинам, они к женитьбе относятся более просто. А вот девушки. Конечно, хмыкнул он, подтверждая мои мысли, но и выбора нет. Перемолвившись еще парой фраз, я узнал по поводу завтрака, а потом приступил к долгожданной работе. В первую очередь уточнил объемы задачи, имущество своей новой заказчицы. Слуги показали набор одежды, из которого я выбрал защитное снаряжение, представленное одной единственной облегченной кирасой и стеганым гамбизоном, который надевался под нее. По-хорошему, тут нужно вырезать руны на обратной стороне, но если я возьмусь за дело тщательно, то и 3 дней на одну только кирасу не хватит. Нет уж, пока я буду возиться, мы успеем добраться до Мабаса и в бой вступить, а у меня правительница города голой бегать будет. Пусть даже бег будет заключаться в отсиживании в лагере. Пришлось брать краску, которой я и намалевал рунную цепочку. Для начала, стандартную, на укрепление. Опять же, захотелось попробовать силы на двойной, но вот так сходу, без проверок, решил не рисковать. Лучше поэкспериментирую отдельно, в свободное время. Если оно будет, это свободное время. Пробурчал себе под нос, с огорчением осмотрев запасы материалов, понял, что через день-два придется идти и снова трясти интенданта, в этот раз бесплатно, потому что не для себя, а сугубо для дела, вроде и отказать в таком случае не должен, но почему-то в подобное не особо верилось. Ладно, сейчас нет смысла об этом думать. Увлекшись, я пропустил завтрак, зато краской нанес простые руны на доспехи, шатер и часть повседневной одежды, стараясь действовать изнутри. Вскоре рядом уселась Силана, начав с любопытством на меня смотреть. «Чары», — произнесла она и остановилась. «Чары», — поправилась, вспомнив, как я говорил. «Одного этого хватило, чтобы я взглянул на нее с долей уважения. Уж я-то знаю, как сложно бывает с чужим языком». «Чары», — кивнул ей. «Руны», — ткнул пальцем в символ, а потом почесал висок, пытаясь вспомнить куски слов чужого языка. «Лептурса», сказал я, что вроде как означало краску, не про, а это, временно. После этого я изобразил, как вырезаю те же руны уже с помощью скарпеля, а на одежде, нитью и иглой. «Пиарева кривга», воскликнула она и улыбнулась. Через минуту уже притащила мне свой шейный набор. «Уента элфаист стаафиазлека», не проилмис. Из всего сказанного понял лишь слово «временно», которое говорил и я. Возможно, она имела в виду, что одолжит мне набор, пока я буду заниматься вышивкой. Ни хрена не понял, вздохнул я, но спасибо. Кажется, последнее слово она поняла, отчего снова улыбнулась. Возился я до самого вечера, а когда живот все-таки напомнил о себе, начав беспрерывно бурлить, вызвал Фертаса и пояснил, чтобы не трогали мои инструменты и незаконченные вещи. Скажи, что если их потревожить, то могут сработать чары, тогда все взорвется, хмыкнул я. Это ведь неправда, верно? Аж побледнел он. Конечно, добавив в голос максимум неуверенности, ответил ему. Конечно, ничего страшного. После такого можно было не сомневаться, что ни один смертник не подойдет к недоделанным рунам. хотя на всякий случай нужно будет перепроверить их завтра с утра. Эх, как вспомню, сколько же потом придется вырезать и шить, так аж руки опускаются. У кое-кого слишком много вещей. Тут бригада волшебников нужна. Выбравшись из шатра, я планировал перекусить, а потом поставить свою палатку, где заняться уже личными делами. Благо, артефакт-светильник у меня имелся, так что темнота не станет помехой. Планы были весьма серьезны. Хотелось подготовить еще парочку артефактов, включая отпугивающие насекомых, которые разместить уже в палатке и карете Силаны, временная, но нужная мера. Однако, все мысли мгновенно улетели от того, что чуть ли не нос к носу столкнулся с молодой женщиной Сионом, которая в последний миг успела увернуться. Не зря все-таки Сион. Реакция заметна. «Мальчишка», — фыркнула она, пройдя мимо, но потом остановилась и обернулась. Я тоже остановился, вглядываясь в знакомые черты лица. «Ансельма», — прозвучало больше как вопрос, но отчего-то меня разбила странная робость. Я знал и помнил, что где-то в огромном лагере, размером с небольшой город, ведь тут проживало более 300 тысяч человек, находятся мои родичи, но встретить вот так, Кирин, взвизгнула она, тут же крепко меня обняв. Ноздри затрепетали от, казалось бы, давно забытого аромата ее духов. «Наконец-то я нашла тебя в этом клоповнике», обвела она рукой вокруг, явно намекая на часть лагеря, отведенного Силане. «Но, я скоро на каждую палатку вокруг руны изгнания насекомых нарисую, никаких клопов не останется», хмыкнул я, искренне обрадовавшись такому проявлению чувств. Даже собственные ребра, которые едва не треснули, отложил на второй план. «Ансельма, моя сестра и близняшка Кастиса, та, которая уехала на войну вместе с отцом и Лемом, моим старшим братом. Собирайся, поедем к нам», постановила она это с уверенностью человека, который знает, что мир ему что-то должен. «Я был таким же, когда-то давно, целую жизнь назад, а ничего, что меня сюда приказом назначили», ехидно выгнул я бровь. «Ох, мой маленький братик совсем поглупел», просюсюкала она, наклонившись сверху вниз и дав мне снова ощутить свой яркий запах, такой родной. В голову сами собой стали лезть мысли о нашем совместном времяпровождении, о ее постоянных, необидных насмешках, о том, как она катала меня на коленях. «Черт, я не плачу. Кто, думаешь, поспособствовал, чтобы тебя поставили на хорошее и безопасное место?» — продолжила девушка. «Ты в курсе, что мы тебя ждали еще 3 месяца назад?» Немного задержался, улыбнулся я. «Вот оно чего, я-то считал, что меня, как артефактора, направили подальше от передовой, потому что полезнее в тылу, а не на поле боя. Все оказалось куда как проще и, одновременно, банальнее». «Что, Кирин?» — почувствовал себя избранным. «Падай, сука, на землю». На мгновение стало мерзко. Отчего-то иллюзия о том, что императорская армия – это чуть ли не самое величественное место в мире, которое не может ошибаться, благодаря Десарандису, были во мне особо сильны. Прививались с детства, как и патриотизм к своей стране. И в каком-то смысле так оно и есть. Империя – самая сильная страна в мире. Но внутри нее, как и в любом другом месте, чувствовалась гниль. Впрочем, какая разница, я не могу этого изменить. А раз так, то нет смысла об этом думать. «Эй, ты чего?» Ансельма, как высший Сион, читала мое лицо, словно книгу. «Выше нос. Семья на то и семья, что своих не бросаем. Я Верс, дура, не с целью оскорбить, а припомнив наши старые перепалки», — ответил я. «Хоть что-то из тебя еще не выбили», — взлохматила девушка мне волосы. «Да, ты Верс», — едва заметно скривилось ее лицо. «Но ты все еще Маргрим, пути с приставкой Анс». «Значит, все это было игрой?» — кивнул я в сторону Силаны, которая уже выскочила наружу, заслышав чужие голоса. Вместе с ней стоял и Фертас, который что-то быстро рассказывал ей на ухо. И судя по тому, что сестра еще не пристукнула переводчика, то это не пересказ нашего разговора. Видимо, мужчина объясняет, кто она такая. «Нет, магов-бездельников в армии не терпит», — негромко рассмеялась Ансельма, упирая руки в бока. «Но именно здесь безопасно. Эта курица», — коротким и не слишком притязательным взглядом посмотрела она на Силану, — «под защитой императора, а потому ее не отправят ни в бой, ни даже в патруль. Быть привязанным к ней, все равно что служить в охране генерала Истовальта. Почти полная безопасность, как я, собственно, и предполагал. Если не произойдет какая случайность», — пожал я плечами. «На все воля Хариса», — хмыкнула она. «Но давай все же поболтаем у нас. Тут воняет», — Сестра махнула рукой, и один из двух ее слуг, я их даже не заметил, бодро подбежал к Байру, коротко что-то ему сказав, на что переводчик быстро закивал. Я понимал его. Ансельма, высший сион, да к тому же аристократка из самых верхов, дочь графа Маргрима, который является побочной ветвью самого Сандакая Мираделя, герцога Юга и советника де Сарандиса, элита из элит, выше нее наберется мало людей, действительно мало, может, 3-4 сотни человек, может с полтысячи, но вряд ли больше, учитывая, что население только на Малой Гаудии, десятки миллионов. Подавил не вовремя всплывшую зависть, переходящую в гнев. Я мог быть на ее месте, или на месте Кастиса. Уверен, брату давно отрастили руку, теперь в подобном даже я немного разбираюсь. А значит, он спокойно, сытно и комфортно живет в нашем поместье. Аркх. Прогулка по лагерю в одиночку и вместе с высшим сионом – две совершенно разные вещи. Там, где в первый раз на меня почти не обращали внимания, где лишь мельком оглядывали и бежали заниматься своими делами, а то и презрительно кривили морды, признавая мага, тут все было иначе. Начать стоит с того, что мне предоставили лошадь. Верховых в лагере вообще было мало, а когда такой попадался, то каждый стремился сойти с его пути, причем неважно, кем он был и сколь важным себя не считал. Ездить по лагерю верхом дозволялось лишь крайне узкой воинской прослойке, к которой относились разве что гонцы с важными поручениями, высшие командования и такие, как Ансельма, слишком знатные и приближенные к верхушке. На нас смотрели, но не со страхом, удивлением или отвращением, а с уважением и почитанием. Многие кланялись, некоторые выкрикивали воинственные кличи. Зачастую язык был мне неизвестен, отчего подсознательно воспринимал их как оскорбление, но разум подсказывал. Все ровным счетом наоборот. Харис, как же я отвык от подобного. Руки сильнее сжали поводья. Наверняка меня считали очередным охранником, помощником или слугой знатной особы. ТЦ плевать, я уже смирился со своей участью. Ага, смирился. Но сейчас, будто бы на миг посмотрел в замочную щель и снова окунулся в то, что давным-давно забыл. То, от чего успел избавиться. То, что будет мучить меня следующие дни. Конный путь занял куда меньше времени, даже несмотря на размер лагеря. Ожидаемо, что отец, граф Маргрим, расположился среди самых высокопоставленных аристократов империи. Место под его личных слуг, воинов и магов было предоставлено чуть ли не столько же, сколько занимала вся тайная полиция. Показатель того, чего я лишился. Постарался отрешиться от всего происходящего. Очевидно, что отец пошел у сестры на поводу. Это она всегда души во мне не чаяла. Тедрех же был куда как серьезнее и ответственнее. Он умел отсекать гнилые ветви. Лем же во всем брал с него пример. Наследник, как-никак, волнуешься, улыбнулась Ансельма. Еще бы, мало того, что не виделись уже более полугода, так ты еще и магом умудрился стать. Подставил всю семью, фыркнул на это. Впрочем, я правда старался им не стать. Девушка рассмеялась и на миг меня вновь затянула в прошлое, которого уже не вернуть. Что бы я ни делал, кони были отданы слугам, а я бросил короткий взгляд за пределы этой части лагеря. Предчувствие подсказывало, что обратную дорогу придется искать самому и на своих двоих. Вход в величественный шатер охранялся, но стражники не показались мне знакомыми. Впрочем, не сказал бы, что знал их всех. У отца было много людей, очень много. Он мог собрать более 5000 человек и еще 10, если бы постарался. Внутренности шатра встретили меня в знакомом стиле. Прагматизм, соединенный с роскошью. Минимум вещей, но все они нужные, а также красивые и дорогие до такой степени, насколько это возможно. В воздухе стоял запах качественного табака. Отец обожал курить, одна из немногих привычек, которым он всегда потакал. Тедрех молчаливо ожидал нас, сидя за большим столом. Очевидно, он уже был обо всем в курсе. Рядом стояла пепельница, набитая окурками. Лема не было, но я не исключал, что он вскоре подтянется. «Я нашла его», — воскликнула Ансельма. Маленький Кирин прятался под подолом у монхарпской сучки. Отец рассматривал меня привычным, серьезным взглядом. В нем не было ненависти, но не было и любви. Мы и правда давно не виделись. Я отвык. Наверное, именно поэтому я видел чуточку больше, чем мог бы заметить раньше. Испачканные чернилами пальцы, нарушенная прическа, будто бы кто-то раз за разом лохматил ее пятерней. Легкая щетина, которую ранее никогда на нем не замечал, а еще, тени под глазами. Было видно, что война не стала для Тедриха легкой прогулкой, но она и не сломила его. Последнему я совершенно не удивился и даже в какой-то степени рад. Молчание затягивалось, но я не спешил его нарушать. Мне нужно было увидеть, как ко мне относится, понять, на что можно рассчитывать. Уж точно не на то, что с криками: «Сынок, ты жив!» Он бросится меня обнимать. А ведь всего этого можно было избежать, если бы семьям разрешали забирать своих детей, произнес он то, чего я не ожидал. Если бы аристократы могли выкупать отпрысков, которые потом проживали бы с ними, то семьи бы не оставались без наследников. Мужчина замолчал, погруженный в задумчивость. Тогда магический дефицит в стране стал бы еще более острым, нежели сейчас, ответил я ему. Тедрех едва уловимо кивнул, побуждая меня продолжить. Эксплуатация магов происходит повсеместно, и аристократия не исключение. Покуда во владении знати находится сын никому неизвестного свинопаса, на него спокойно складываются все необходимые задачи. Если его заменит собственный сын, то просто продолжит жить так, как и ранее, не развиваясь и не выполняя свои функции. Получится, что империя отдала одного из своих магов, но он бы простаивал, вынуждая аристократа обращаться в гильдии, чем еще сильнее нагружал бы их, пояснил я свое мнение. «Неплохо», — похлопал он. «Вижу, путешествие не только не отбило твои мозги, сын мой», — сделал отец акцент на двух последних словах, «но и сделало более опытным и мудрым. Я прошел через слишком многое, чтобы не измениться», — в таком же нейтральном стиле ответил ему. «Что же, Тедрех», — на миг задумался, — «думаю, я могу выделить немного времени ради семейного ужина. Я перепоручу Кирина слугам», — улыбнулась сестра. «Пора сменить обноски на что-то стоящее. Эта форма, которую выдают всем магам», — коротко глянул я на нее. «А я как сказала», — усмехнулась девушка, наклонив голову. Подавил раздражение. «Раньше я был таким же, нет, гораздо хуже». Далее было еще одно действие, от которого я отвык. «Внимание слуг!» Молчаливые служанки проворно провели процедуру моего омовения, от которого я аж закрыл глаза и едва ли не мурчал. Потом прошло натирание тела благовониями, а волос – маслом. Далее – одежда, которую мне предоставили. Изысканная ткань, стоимость которой, без отделки, могла доходить до 20 золотых. А уж если посчитать еще и обработку, после которой она и превратилась в это произведение искусства, то накинуть сверху минимум 10. Кроме того, на одежде были тонко и почти незаметно вышиты руны контроля температуры и комфорта, отчего та же рубашка ощущалась невесомой, легкой и приятной. Шедевр, над которым явно поработали еще в Тоскале, хмыкнул я, профессионально изучая выданную форму. Сам я никогда не заморачивался рунами комфорта, скорее предпочитал защитные, но все измеряется опытом и положением. Безродному версу необходимо думать о том, как выжить при нападении, а богатому аристократу – ощущать себя в комфорте. Для защиты же есть кареты, дворцы и многочисленная охрана. И уж если кто-то сумеет все это преодолеть, то и зачарованная на прочность рубаха таких не остановит. Против логики не поспоришь. Ужин создавал ощущение того, что я вернулся в особняк Маргримов, даже несмотря на то, что мы разместились в шатре. Правда, в каком шатре иной дом купца средней руки будет посрамлен такой обстановкой? Во время приема пищи к моим родственникам добавился Ильям. Он учтиво поприветствовал меня, но лицо не отражало ровным счетом ничего. Как и я, он видел бессмысленность подобного действия. Зачем переводить ресурсы на того, кто умрет уже через полтора года? Какая в этом цель? Для чего держаться за этого человека и продолжать его замечать? Да, братец, понимаю тебя. Сам был таким же, или им и остался. Руки по старой памяти легко управляли многочисленными столовыми приборами. Я был аккуратен и манерен, как и любой другой представитель высшей власти столь великой страны, как Империя Пяти Солнц. Я навел справки. Ты стал артефактором, начал разговор отец, касаясь пальцами изысканного бокала, наполненного его любимым вином. Кое-что умею, неопределенно ответил ему, и изменился, едва уловимо улыбнулся он. Раньше бы точно начал перечислять собственные умения, спорно, хотя, все мы меняемся. Это опыт, пожал я плечами, откладывая нож и вилку. Опыт бытия магом, прищурился Тедрех. Да, я все еще сохранял спокойствие, с этим ничего не поделать, такова воля Хариса. Удобно, наверное, валить все происходящее на волю Хариса, вклинился Лем. Увы, бытие магом, это не то же самое, что подцепить сифилис в борделе, добавил я в речь остроты. Тут от моих решений ровным счетом ничего не зависело. Заметно усмехнулся брат. Ты стал более дерзким. Самостоятельная жизнь закалила тебя. Наверное, скоро стану затмевать даже наследника. Снова подцепил я его. Ты льстишь себе. Выражение лица молодого мужчины, 26 лет, обратилось камнем, не пропускающим ни единой эмоции. Спасибо, Лем. Знал, что ты меня поддержишь. Сухо кивнул ему. Воля смертника, закон, он тоже отложил столовые приборы. Неужто? Приподнял я бровь. И ты исполнишь мое желание? Ты это уже не узнаешь. Тонко улыбнулся брат. А как же честь аристократа? Взмахнул я рукой. От нее не убудет. У меня ее слишком много, чтобы подсчитывать. Словно бедняк последний медяк. Его улыбка стала чуточку шире. Я отвернулся. Тема себя изжила. До меня доходили слухи, что втаскали неприятности. Именно поэтому я ее сменил. Надеюсь, у матери все хорошо, с ней все в порядке, ответил отец. Что же, я рад. По голосу этого было невозможно понять, но я и правда был рад. Можете не сообщать ей, что видели меня. Наверное, она уже забыла об этом. Нечего лишний раз бередить душу. Ах, если бы забыла. Лем закатил глаза. Почтовые шкатулки пестрят упоминанием твоего имени. Сестрица, а ты молчалива, перевел я взгляд на Ансельму. Что-то не так, девушка наблюдала за нами будто бы со стороны, словно служка, подсматривающий за господами через замочную скважину. Мужчины болтают, а женщины подчиняются. Разве не так? Снисходительно посмотрела та на меня. Ты стала Сионом, чтобы продолжить эту традицию, с хитринкой ответил ей. Как сказать, сестра усмехнулась. Честно признаться, я надеялась, что хоть на короткое время мы вернемся к тому, что было раньше. К совместному ужину и ничему более, теперь в ее взгляде был укор, который относился к отцу и брату, но Тедрех проигнорировал его, будто бы речь шла о чем-то другом, Лем же только гордо приосанился. Мы никогда не были прямо-таки образцовой семьей, хотя какую можно считать образцовой, философски спросил я, а потом потянулся к своему бокалу, смачивая горло. Весьма недурное вино, как давно я не пил чего-то подобного, ха, глупый вопрос, например ту, где одному из родственников не ставит в вину обретение магии, процедила Ансельма. А мне разве ставит? Бросил я быстрый взгляд на отца и брата, которые, видя поведение девушки, даже вытянулись и по виду, готовились оправдываться. Брось, сестренка, это всего лишь шутки, которые, к тому же, я начал первым. Знаю ведь, как Лем держится за место наследника, словно у него за душой и правда есть что-то, что не позволит продолжать им оставаться. «Осторожнее, Кирин», — насупился он. «Как скажешь, братец», — мимолетно ему улыбнулся. «Хотя в бытие версам тоже есть свой плюс. Не боишься смерти. Намек на то, что при всем желании, мне нечем угрожать. А что твои друзья?» Лем подался вперед. «Забирай всех», — махнул ему рукой, под смешок Ансельмы. «Смешно», — проворчал он. «Прекращайте, дети мои», — в разговор вступил Тедрех, одной этой фразой показывая, что продолжает считать меня своим сыном. Ух, аристократические заморочки, о которых снова нужно начинать вспоминать. В такие моменты понимаю, до чего же приятно общаться, не выискивая в каждой фразе двойное дно. Да, отец, едва ли не хором произнесли мы. Кирин, ты всегда будешь моим сыном, решил он разжевать мне свои предыдущие слова. Хотя нет, скорее это была вводная часть. Но политика нашего государства такова, что я не могу забрать тебя, лишь немного облегчить бытие, ага, теперь понятно. Началом своего спича Тедрех смягчал последующий смысл. Для этого ты был направлен в услужение Архонта Силаны. Наш дарственный отец оказал ей милость, позволив остаться формальной главой Монхарба. Это показатель, что с девчонкой не случится ничего дурного. Держись за нее, а я похлопочу, чтобы ты остался с ней, как личный волшебник и далее, вплоть до своей смерти. Или ее смерти, не мог не произнести это я. Чистое мальчишество, но последние слова отца оказались болезненными и прямо-таки царапнули меня. Или ее смерти, пошел он мне навстречу. Хаем, подобное предложение, с учетом ожидаемого времени войны, покрутил я рукой, кажется мне малоинтересным, но все равно приятным. Все-таки 1,5 года, это хоть и маленький, но срок. Император, да правит он вечно, планирует завершить кампанию до зимы. Мы будем в невыгодном положении, если останемся ждать, произнес Лем. С переходом на более важные темы, мужчина даже вытянулся, готовый блистать знаниями политики. Кашмир, Коротко прокомментировал я его слова. «Не только», — теперь продолжил Тедрех. «Многие маги здесь уже давно. Скоро начнут массово расцветать стигматы Хариса. Брать же в услужение местных колдунов, столкнуться с новой школой обучения, к которой непривычны наши офицеры. Подкрепление же из Малой Гаудии, вариант». Отец едва уловимо поморщился, который, правда, усложняет жизнь на родине. «Маги нужны нашей промышленности. Провинции же бунтуют одна за другой», — кивнул брат. «Нужно как можно быстрее давить остатки сопротивления вольных городов и возвращаться в Кашмир. Я бы начал с Сизиана», — прокомментировал я. «Ты что-то знаешь?» — прищурилась Ансельма. «А вы нет?» — оглядел я всех троих. Хаем отец сделал неопределенный жест, побуждая меня продолжать. «Лафтитар и Мозгуш Черный», — ответил ему. «Он планирует примерить титул наместника Сизиана вместо Тейтана Инниса. Кому как, а по мне, позволить ему это сделать, идея не самая здравая. Кто даст гарантию, что точно так же не начнут поступать все остальные, и воцарится хаос, куда более глобальный, чем есть сейчас», — развел руками. «Куда еще хуже», — вздохнула сестра. «Поверь, Ансельма, за эти полгода я видел, когда бывает хуже», — поморщился я. «Расскажи про взятие Марба». Тедрех сложил руки в замок, бросив на меня серьезный взгляд. «Тут мало что можно поведать, отец, но от чего бы не рассказать», — задумался я, припоминая момент нападения войск Челефи. «Мои предчувствия не сбылись. К своей госпоже я возвращался с парочкой провожающих и на лошади. Приятное чувство грело душу. Общение с семьей, несмотря на некоторые колкости, прошло хорошо. А еще мне дали немного денег, всего сотню золотом, да позволили оставить одежду. Чертовски приятное чувство». «Так значит, ты сын графа?» — спросила меня Силана, через переводчика. По возвращению, девушка почти сразу потребовала моего присутствия. Она выглядела одновременно смущенной и заинтересованной, а еще время от времени с легкой долей раздражения поглядывала на Фертаса. Было понятно, что ей хотелось обсудить какие-то моменты, которые не желала доносить до чужих ушей. «Да, побочная ветвь Сандакая Мироделя, герцога Юга», — привычно ответил я, на что ее глаза удивленно расширились. «Я имела честь общаться с герцогом. Он очень приятный человек», — произнесено это было быстро и со странными паузами, будто бы Плейфон силилась подобрать слова, однако Байер перевел все в своем типичном, нейтральном стиле. Создавалось ощущение, что ему все равно, но я видел, как механически постукивают его пальцы, свидетельство напряжения ума. «Значит, ты успела узнать его куда лучше меня, ведь сам никогда не общался с Сандакаем», — хмыкнул на это. «Расскажи, как именно ты хочешь зачаровать мои вещи?» «Слуги сказали, ты рылся в них и успел измазать краской», — на этом месте переводчик ехидно усмехнулся, но я сопоставил это с хмурым видом самой Силаны, осознав, что брюнетке не пришлось подобное по нраву, «и даже разрисовал мои доспехи, которые потом запретил трогать под страхом смерти. Переврали, как и всегда», — вздохнул я в ответ. Наш вечерний разговор оказался неожиданно долгим, и кажется, что тема магии и зачарования нашла какой-то отклик в сердце девушки. Думаю, тут сыграло и еще два фактора. Первый — она обмолвилась, что скоро у нее будет магическое совершеннолетие. Логично, что некоторый страх нашел отражение в поиске дополнительной информации о волшебстве. А второе — мой изменившийся внешний вид. Вернулся от Маргримов я, что называется, во всеоружии, а потому создавал ощущение не какого-то подзаборного деревенского колдуна, а настоящего аристократа, которым, так-то, и в самом деле являлся. И это, скорее всего, произвело впечатление, отчего беседа велась почти на равных. Мы планировали продолжить, это было видно и по ее заинтересованно блестящим глазам, и по моим эмоциям. «Рассказывать о чем-то, что тебе хорошо известно, тому, кто искренне заинтересован в теме, всегда доставляет удовольствие», — но все испортил Фертас. «Нет, он не начал переводить наши слова неправильно, а напрямую сказал Силане о том, что завтра у нее назначена встреча и на нее лучше не опаздывать, то есть лечь спать пораньше». «Что за встреча? Раз уж удалось нормально пообщаться, то почему бы и не спросить?» — с младшим сыном императора, Финниланом Мироделем, достаточно спокойно поведала она. «Я бы хотела, чтобы ты составил мне компанию». «Зачем?» — едва ли не выкрикнул я, но вовремя успел себя остановить. «Отказываться? Даже не подумаю. Когда еще выдастся возможность посмотреть на сына Десарандиса? Их у него, кстати, сейчас двое. Живых имею в виду. Так-то, за всю жизнь, у него было больше полусотни разных потомков. Те же герцоги, например, ведут свой род именно от его сыновей. То есть во мне тоже течет капля императорской крови. Молча кивнул Силане, показывая, что не имею ничего против. А вопросы что вопросы, если начать их задавать и докапываться, то можно прийти к тому, что меня никуда не возьмут. Чревато. Следующим утром я, предварительно аккуратно прибравший новую одежду и решивший позднее нанести на нее руны стойкости и прочности, чтобы была возможность носить ее еще хотя бы с год, а может и до собственной смерти, поднялся еще до восхода солнца. Успела полоснуться в специально отведенном месте, походных купальнях, которые представляли собой грубо сбитый деревянный сарай с выкопанной ливневкой, куда сливали воду, чтобы не превращать внутреннюю территорию в грязь. Вообще, воду туда нужно было носить самим, но у меня тут было приличное преимущество. Пока справлял все естественные утренние потребности, едва не опоздал, но, благо, успел вовремя. Принарядившаяся Силана, ее одежда таки имела парочку защитных артефактов, очевидно взятых из дома, уже оседлала лошадь. Признаться, я ожидал, что она поедет на карете, но дороги в лагере были слишком узкими. Карета – это для долгих путешествий, например, до следующего вольного города, перевел зевающий Байер. Вчера я обещал зачаровать карету наилучшим образом и планировал заняться этим строго до похода, ведь иначе придется отбивать задницу на всех кочках. А меня уже порадовали возможностью восседать там, для более удобного нанесения защитных рун. Типа, не заниматься этим только по вечерам, а работать днем, прямо на ходу. Вроде и обо мне забота, а вроде и о себе двоякая ситуация, одним словом. Вскоре мы добрались до самой охраняемой части лагеря, императорской зоны. Тут нас встретили заранее, причем не слуги, а инсурии, в своих тяжелых, стальных доспехах. Выяснив кто, куда и зачем, они направили запрос на уточнение информации, пока мы терпеливо ожидали возле солидного даже на вид ограждения, и это во временном лагере, зачарованный забор. Впрочем, чего еще можно было ожидать от императора? Не удивлюсь, если каждая доска откручивается и забирается с собой, чтобы потом быть отстроенной на новом месте. Хм, это ведь всяко проще, чем зачаровывать все по второму кругу. Благо, долго ждать не пришлось. Уже через 5 минут нас проводили в огромный шатер принца. Хах, как я помню, старшему из ныне живых сыновей Десарандиса, а Елинасу, было 102 года. Младшему, Финнилану, к которому мы и шли, было всего 51. Внутри шатра воздух пах странно. Какие-то незнакомые мне благовония. Приятные, но с ноткой горчинки. Будто бы от горящей апельсиновой корки. В шатре царил полумрак. И вряд ли это от того, что у принца не имелось световых артефактов или хотя бы банальных масляных ламп. Я огляделся. С мебелью было скудно. Примерно так же, как и у отца. Возможно, это было сделано специально, чтобы не тащить слишком уж много разного груза. Но с другой стороны, при нанесении соответствующих рун, можно хоть весь Аросхор с собой забрать. Единственная уступка своему положению красовалась на полу. Изысканный ковер, который тянулся от одного конца шатра до другого. Он был зачарован, отчего не морался и явно был укреплен рунами, чтобы не развалиться от множества сапог, которые его обивали. На всех внутренних элементах шатра красовались вышитые солнце империи, отчего проникающий сквозь ткань свет создавал причудливые тени. Финнилон Миродель восседал за небольшим, походным столом. Он был совершенно один, если не считать бородатого секретаря, который быстро и умело заполнял строчками большой пергамент. Ни стражи, ни кого-либо еще, в шатре не было. Заметив нас, принц едва уловимо улыбнулся, задумчиво покосился на меня, а потом вытянул ноги и скрестил их перед собой. Он не утруждал себя приветствием или чем-то подобным, вместо этого зарылся в пачке бумаг, лежащих на столе, словно выискивая заранее написанный текст сегодняшней встречи. Наши провожатые, с короткими поклонами, вышли наружу, оставив меня, Силану и дерганого Байра. «Ты рассуждаешь», — наконец-то произнес Финнилон, продолжая выискивать свои бумаги, не было ли это оскорблением. Принц нашел нужное и теперь все его внимание привлек заполненный высохшими чернилами документ. То, как именно тебя пригласили ко мне, Миродель свободно говорил на Мунтасе, отчего я в лучшем случае разбирал отдельные слова, благо, что переводчик начал выполнять свою работу. Правда, не совсем понятно, зачем, имею в виду, что Силана и принц могли говорить, понимая друг друга, а я, вроде как, не имел к ним никакого отношения. Скорее всего, Фертас просто не в своей тарелке, нервничает, вот и делает привычные для себя вещи. «Оскорбление есть оскорбление», — ответила Силана, чем вызвала долю моего удивления. «Почему-то ожидал, что эта девушка засунет язык глубоко в свою попку и будет лишь кивать, ожидая приказов. На лице принца, которому не дашь даже 30, что уж говорить о 50, расцвела усмешка. «Не все так просто. Ты ведь росла при дворе правителя, а значит, должна понимать», — ответил он, а потом убрал документы и взял со стола простую деревянную чашу с водой, из которой сделал солидный глоток. «Я изучал его поведение, манеры, выражение лица, внешний вид. Сын Десарандиса — это почти что сын бога, полубог, человек, который может в прямом смысле все, любое желание, кроме совсем уж запредельных, немедленно исполнится. И, судя по нему, он не мнит себя сверхсуществом, хоть таковым и является. Нет, это человек, с острым умом, судя по всему, хотя о последнем еще рано делать выводы. У Финнилана были короткие волосы, вытянутое лицо с четко выраженным подбородком и блестящие карие глаза. Он был похож на императора, монеты с чьим профилем были изучены абсолютно каждым. Движения принца отдавали линцой человека, который был абсолютно в себе уверен. Он не пытался казаться лучше, чем есть на самом деле, так как не видел в этом никакого смысла. И все же, даже так он создавал ауру власти. Да, Финнилон не был Десарандисом, это очевидно. Если тот создавал ощущение непоколебимой каменной глыбы, то принц был смертным, как и все остальные. Было очевидно, что он, как и я, мог ощущать нерешительность, страх или скуку, что его кожа была теплой и тонкой, что он может истекать кровью, если пронзить клинком. Как говорят в Монхарбе, начал мужчина, когда считают, что люди бессмысленно болтают. Я с трудом сдержал смешок. Фраза была совершенно обычной, но как ее произнес принц, создалось ощущение, что даже новости об уничтожении империи он мог бы преподнести так, чтобы люди ухахатывались. «Меряются языками», — с легкой улыбкой ответила Силана. Очевидно, что харизма Финнилана добралась и до нее. «Изящно», — довольно рассмеялся он. «Прекрасное название для большинства дворцовых конфликтов и споров». Принц неуловимо подался вперед. «Давай не будем мериться языками, Силана. Ты ведь не против?» Фертас споткнулся на середине фразы и глухо закашлялся, отчего я даже запереживал, что не смогу узнать продолжение разговора или, что переводчик наконец сообразит бессмысленность своих действий. «Не против», — с долей осторожности ответила девушка. Принц широко улыбнулся, показывая, что очень доволен таким ответом. «Тогда не будем ходить вокруг да около». Монхарб вошел в состав империи, но все еще не стал ее частью. Народ не спешит опускаться на колени, что весьма ожидаемо. Нужно приложить немалые усилия, дабы добиться настоящего повиновения. Полагаю, он едва уловимо задрал подбородок, ты понимаешь, что я имею в виду. Я должна поспособствовать этим переменам, кивнула Силана, хоть и с ощутимым трудом. Было видно, что подобные перспективы ее не радуют. Именно, воскликнул Финнилон. Потому отец и взял тебя с нами, не только, чтобы показать, как выглядит война, не только для того, чтобы запугать быстрыми победами и смертью мятежников, в первую очередь, чтобы позволить именно тебе стать одной из нас, а за тобой последуют и остальные. За искренностью, коснулся он своей груди, девушка молча буравила его взглядом. Добиться этого, конечно же, будет непросто, продолжил он, лукаво усмехнувшись. Все-таки мы, как ни крути, только недавно сражались на поле боя. Должно пройти много времени, дабы что-то изменилось. Либо же придется использовать весьма искусный обман, чтобы обвести вокруг пальца весь народ. Или применить силу, подумал я, переселить большую часть населения на Малую Гаодию, а взамен направить имперцев и других людей. Таким образом, остатки населения Монхарба окажутся в меньшинстве. Их старые традиции сразу же потеряют привлекательность, а потом, под воздействием массы остальных людей, они быстро станут самыми обычными жителями империи. Эх, вот только переселять целый народ, это не просто сложно, а почти невозможно. Проще убить всех несогласных, все равно конечный результат подобного путешествия будет именно таким. Хотя если действовать морем, шанс еще был. Наверное, отвела Силана глаза. Наверное, фыркнув, передразнил Финнилон. А договаривались не мериться языками. Девушка прищурилась, ответив ему злым и мрачным взглядом. «Плевать», — пожал принц плечами. «Мне дали задание, а значит, я выполню его в полной мере», — он подмигнул, словно только что выдал какую-то шутку. «Я, как и все дети императора, стал высшим сионом, а потому повысил собственное внимание и наблюдательность до верхней планки человеческих чувств. Может, не так хорошо, как мой отец, но достаточно, чтобы видеть твои эмоции, Силана. Очень полезная особенность, о которой я долгое время мечтал. Если приноровиться, то можно в прямом смысле этого слова читать своего собеседника. Финнилон именно этим и занимался. «Я вижу твою боль и скорбь, Архонт Монхарба», – вещал мужчина. «И хоть я считаю, что твой народ сам виноват в сложившейся ситуации, я понимаю тебя. Я не стану выражать тебе сочувствие или жалость. Вместо этого ожидаю поведения правителя, твердого, спокойного и решительного, такого, какое было у твоего отца, Тураниуса. Ты, как настоящая глава своего народа, имеешь право рыдать в плечо лишь своему мужу или в подушку». Он замолчал на несколько долгих секунд. «Понимаешь меня?» Тут даже без сверхъестественных чувств Сиона было заметно, как заблестели у Силаны глаза, как покраснели щеки. Но девушка сдержала эмоции, лишь разок шмыгнув носом, а потом молча кивнула. «Замечательно», — заявил Финнилон, словно командир группы войск, довольный бодростью, с которой ответил ему отряд. «Хочу кое в чем признаться. Меня очень раздражает и возмущает приказ отца. Чего уж, приказ, даже наш с тобой разговор», — он прищурился, хоть и не повышал тон. «Во-первых, потому, что у меня слишком мало времени на такую ерунду, как вытирание твоих соплей», — принц покрутил рукой. «А во-вторых, потому что подобное ниже моего достоинства. За годы жизни во дворце я наелся политикой досыта, поэтому встретить ее даже на войне совершенно не то, чего бы я хотел». По лицу мужчины пробежала тень. «Наша же ситуация», — указал он пальцем на себя, а потом на девушку, «чтобы кто бы ни думал, это именно политика». Впрочем, принц расслабленно опустился на спинку стула. «Я умею разделять собственные чувства и необходимость, а потому не стану, как наверняка сделали бы другие, винить во всем тебя. Мой отец хочет, чтобы у нас были выстроены хорошие, положительные отношения, не как равный с равной, но хотя бы на уровне людей, которым есть о чем поговорить. И поскольку мой отец, бессмертный император, господин вечности, больше бог, чем человек, я в точностью исполню то, что он желает». Принц замолчал, будто бы давая Силане возможность ответить, но я прекрасно видел, что она совершенно запуталась в собственных мыслях. Финнилон и правда оказался прямолинеен, как и обещал, но при этом столь большого самолюбования я уже давно не видел. Он легко дал бы фору прежнему мне. «Хех, конечно, где я, а где принц империи? В тебе прямо-таки плещется непокорность», — не дождавшись ответа, произнес мужчина. «Столько ненависти, столько самых разных желаний», — он покачал головой. «Тебе нужно брать пример со своего спутника», — улыбка на краткий миг коснулась его лица. «Когда я осознал, что речь идет обо мне, то едва не подпрыгнул, даже покосился на Байра, будто бы он нарочно решил меня запутать, но все-таки сдержался, продолжая молчаливо наблюдать. Ты сопротивляешься каждому шагу», — казалось, голос принца каким-то неведомым образом отражался от стен шатра и раздавался сразу со всех сторон, — «в этом своем безумном желании хоть каким-то образом отомстить империи. Не понимаешь, что отец – спаситель, а не демон, как утверждают жрецы триединства. Однако он пожал плечами. Я не лишаю тебя права сомневаться, Силана. Я всего лишь прошу, чтобы ты задавала себе подобные вопросы с открытым сердцем. Боюсь, что доказательства моей правоты удастся получить даже слишком быстро». Финнилон замолчал, приложив палец к губам. Сложилось впечатление, будто бы ему в голову пришла необычная мысль. «Может быть даже, — дополнил он, — если, конечно, мы оба, по итогу, останемся в живых, то после получения всех необходимых доказательств, у нас состоится совершенно иной разговор», — принц улыбнулся. «Со своей стороны я также обдумывал слова Финнилона, не совсем понимая причину, по которой Десарандес решил так обстоятельно возиться с какой-то иноземной дворянкой. Да, она поспособствует более лояльному настрою жителей Монхарба, но и что? Согласен, что мой план расселения будет слишком затратным финансово, а также приведет к огромному возмущению и жертвам, а потому вряд ли на него хоть кто-то пойдет. Однако, что мешает применить иные приемы? Уж не тысячелетнему императору о таком не знать. Пока же, — продолжил принц, — тебе нужно выучить тоскольский. Мне докладывали, что твои успехи в нем. Пальцы мужчины по инерции коснулись одного из свитков, лежащих на столе, пока крайне скудны. Но, может, новый человек в окружении поспособствует ускоренному обучению. Что думаешь, Ансмаргрим? Последнюю фразу он произнес, глядя на меня. Конечно же, мой принц, склонился я. Фертас по инерции перевел, но в этом не было нужды. Финнилон знал оба языка, хотя скорее всего он знал куда больше. Теперь взор Мироделя устремился на Силану. Черноволосая девушка бросила быстрый взгляд на меня, потом на Байра, а потом даже на секретаря, который все это время продолжал что-то писать. «Готова ли ты следовать моим указам?» После некоторой паузы уточнил принц. «У меня все равно нет выбора», — перевел мне Фертас ее слова. Впервые за все время разговора на лице Финнилона мелькнуло нечто, похожее на сочувствие. Он сделал глубокий вдох и медленный выдох. «Если бы мы оставили тебя в Монхарбе, то ты бы продолжала играть роль пленницы, за которую принимали все решения. Сейчас ты имеешь все шансы завести связи с выдающимися людьми из Империи, которые собрались здесь, в этой армии. Быть может, даже самостоятельно выбрать себе будущего мужа, если кандидатура будет соответствовать нужным требованиям». Миродиль замолчал, будто бы позволяя девушке додумать самой. «Кстати, а это и правда щедро. Чего уж, вообще все, что происходит вокруг нее, достаточно щедро. Хотя что я знаю о политике Десарандиса? Может, он придумал новый план, который сейчас проверяет, изучает, как отреагирует новая правительница и к чему это приведет. Кто знает, не мне судить о планах тысячелетнего императора. Я уже говорила», — Плейфон скрестила руки на груди, — «у меня нет выбора». Мужчина кивнул, словно целитель на поле боя, который оценил сделанную работу, найдя результат приемлемым, а потом демонстративно взял со стола пергамент, погружаясь в чтение, словно этого разговора никогда не было. Однако, стоило только нам развернуться в сторону выхода, Финнилон остановил нас. «Ах да», — произнес принц, будто бы и правда забыл об этом. «Это я понимаю, для каких целей тебя, Силана, выделил мой отец». Он тонко улыбнулся. «Другие могут быть не столь разумны. Ревность и непонимание – опасные чувства. Берегись удара в спину и надейся, что твой новый маг имеет прямые руки. Новая надежда, малая Гаудия, взгляд со стороны. В этом мире все, что приходит после, определяется тем, что приходит раньше». Он получил дар от самой богини Амма, а потом помощь от ее ставленницы на земле, Фиры. Теперь путь вел его по исконной земле Империи. Жаркое солнце ярко светило на мужчину, но смуглая кожа позволяла не обращать на него внимания. Ноги с трудом справлялись с темпом, который он взял, но благодаря силе собственного тела, он продолжал идти вперед. Ничто не могло остановить божественное орудие. Разумеется, он продолжал оставаться существом из плоти и крови, живым, как и все вокруг, ни магом и ни сионом, обычным человеком, даже без артефактов или инсурия. И все же, мужчина знал, что исполнит свою цель. Он видел это, когда тело окончательно уставало и уже не могло идти дальше, он садился и отдыхал, как простой обыватель, спал, как обычный человек, ел, как обычный человек, но каждый его сон приводил к уже свершившемуся когда-то моменту пробуждения. Он знал, что так будет, знал, что заночевав на окраине города «Новая надежда», проснется под звуки музыки бродячих менестрелей, которые, от щедрости своей, бросит ему пару кусков хлеба. В следующий раз, засыпая возле лиса, он знал, что проснется, когда рядом пробежит лиса, которая, от его вида, дернется назад, роняя добычу, жирного гуся, которого и сама-то с трудом тащила. Он шел по протоптанной им же самим дорожке, осознавая каждый свой миг и зная все, что случится наперед. Поистине каждый его вздох был предрешен. Мужчина добрался до деревни, где на него оглядывались крестьяне, работающие в поле. Люди пристально рассматривали путника, но ничего не говорили, пока он не прошел всю деревню насквозь. И хоть свой переход божественный посланник совершал в одиночку, он следовал через поля за тысячами людей, потому что шел по своим же собственным следам. Мужчина шел за самим же собой, и спина, которую видел впереди, была его собственной. Когда он забирался на холм, то видел себя, находящегося на вершине. Когда оглядывался назад, то видел себя, идущего позади, через равнину. Шаг за шагом посланник повторял те действия, которые уже совершал. Сотни, тысячи, миллионы повторений одних и тех же действий. Его путь уже закончился, еще не успев начаться. Он уже завершил его. Раз за разом мужчина наблюдал за тем, как господин Вечности умирал в потоке крови, брошенный и одинокий. Умирал, без возможности исцелиться или хоть как-то спастись. Умирал навсегда. Божественный посланник был рябью на темных водах, ветром, который шевелит ветки деревьев, неуловимым шепотом на грани сознания. Амма вела его, взгляд вперед, и он увидел, как убийца давится собственной кровью, которая потоком вырывалась из его рта. Видел армии, которые осаждали города, бои на улицах, тысячи трупов, которые лежали так плотно, что еще живые ходили по ним, как по брусчатке. Видел голод, истощенные тела, женщин, ублажающих мужчин ради семени, и детей, которых убивали, чтобы не кормить лишний род. Он видел, как святейший высший жрец повернул голову и подставил горло, как Арос-Хор дымился пожарами и рушился, как веки императрицы трепетали в предсмертной судороге. Божественный посланник шел по дороге, проходя одну деревню за другой, шел в смертном теле со смертной душой, шел, километр за километром, наблюдая за миром и за самим собой, а еще он слушал, шепот богини плодородия и красоты вливался в его разум так, как было всегда, он засыпал под него и просыпался под него же, шепот успокаивал, примирял, побуждал к действию, мужчина шел по своим следам, по земле, грязи и пыли, он не столько составлял планы будущего, сколько наблюдал за убийством мертвецов.